Пространственная ферма в ином мире. Глава 151. Прошу полубога начать действовать. Лани удивилась на мгновение. В качестве помощника первого старейшины, она, естественно, знала кое-что о клане. Так что девушка четко понимала ситуацию клана Будда и не думала, что их клан сам вдруг предложит разорвать помолвку. Лани понимала, что этот вопрос довольно важен, поэтому она больше ни о чем не стала спрашивать Стерна. Вместо этого девушка сказала: «Хорошо, я немедленно уведомлю первого старейшину», а затем повернулась и вошла в дверь напротив дивана. Вскоре Лани вернулась и, улыбнувшись, сказала: «Старейшина Стерн, первый старейшина готов вас принять, пожалуйста, проходите». Стерн встал, поправил одежду и, выразив благодарность Лани, вошел в комнату. Личный кабинет первого старейшины был попросту великолепен. Внутри стояли две бронзовые курильницы с зажженными ароматическими палочками. На полу лежал толстый ковер, а на стене висела карта. Под ней стоял искусно сделанный из красного дерева стол, на котором лежали несколько толстых пачек документов. За столом сидел старый человек, на вид так под лет 70 с аккуратно расчесанными волосами. Прямо сейчас он поднял перо, готовясь написать что-то на документе. Этим человеком был первый старейшина клана Персилу, Кайзер Персилу. Стерн не решился тревожить первого старейшину, а лишь осторожно подошел к столу. Мгновение спустя, Кайзер положил перо и, посмотрев на Стерна, сказал: «Ну, садись, Стерн. Я слышал, что член клана Будда хотел разорвать помолвку». Стерн поклонился и ответил: «Стерн рад видеть вас, первый старейшина. Да, ко мне действительно некоторое время назад приходил Грин, чтобы разорвать помолвку». Кайзер кивнул и сказал: «Что ты думаешь по этому поводу? Люди, которых мы отправили в черную пустошь, мертвы, точнее убиты Грином», — заявил Стерн. «С навыками мерения и Грина, они, возможно, спрятали Адама, или прорвались в горы целыми и невредимыми, когда произошел прорыв звериной нежити. Однако, скорее всего, у них осталось не так много рабов и припасов, которые они принесли с собой. Сюда Грин добрался пешком, а не на лошади или телеге. К тому же позже он отправился в довольно дешевую гостиницу. Похоже, что у него практически нет денег на руках. Кроме того, на этот раз Мерине не пришла, вероятно, она осталась защищать Адама. Скорее всего, Грин знал, что в этот раз, если они не разорвут помолвку, то тогда мы не будем столь вежливыми. Таким образом, он пришел, чтобы сделать это». Кайзер сидел в кресле с закрытыми глазами и тихо прислушивался к словам Стерна. Но после того, как он закончил, первый старейшина почувствовал некоторую неловкость, так как и он не знал, как им правильно на все это отреагировать. Стерн четко знал характер первого старейшины. Он был жадным, похотливым, гордым, зловещим и холодным. Так что, исходя из такой характеристики, можно было четко понять, что хорошим человеком он явно не был. Но этот человек доминировал в клане Персилу в течение 50 лет, и сейчас его приспешники могли быть найдены в каждом уголке клана. Так что сейчас именно из-за него у совета старейшин было даже больше власти, чем главы клан. Кайзер притих на мгновение, а потом снова спросил: «Ну, а как он себя вел?» На что Стерн правдиво ответил: «Он вел себя очень плохо, снова и снова теряя субординацию. Было похоже, что он пришел не для того, чтобы разорвать помолвку, а лишь дабы показать свое негативное отношение к нам». Кайзер кивнул головой и сказал: «Я буду держать тебя в курсе нашего решения, но мы в любом случае должны будем преподать ему урок, дабы он понял, что клан Персилу сможет убить любого. Грин просто обязан заплатить за неуважение к нашему клану». Стерн выслушал слова Кайзера и потом низким голосом сказал: «Да, но недавно я узнал, что, похоже, уровень Грина возрос, и теперь он, кажется, достиг пика 8-го уровня. Так что я боюсь, что обижать его не такая уж хорошая идея». Как только Кайзер услышал, что произнес Стерн, его глаза чуть приоткрылись, и он сказал: «Действительно, Грин действительно достиг пика 8-го уровня». Стерн был немного шокирован поведением Кайзера, но он по-прежнему почтительно ответил: «Да, его поведение желает лучшего, но он действительно находится на пике 8-го уровня». Глаза Кайзера стали еще более холодными, и он с мягким голосом сказал: «Похоже, что в этот раз мы просто не можем не разобраться с ним. Стерн, вернись в особняк великого герцога и задержи его, а я направлюсь в совет старейшин просить, чтобы наш полубог начал действовать». Стерн задержал дыхание. Он очень ясно понимал, что члены клана поклонялись довольно разным божествам, но сейчас первый старейшина ссылался на вполне конкретного стража клана, и этого человека действительно можно было бы назвать богом, так как он достиг 9 уровня и на данный момент имел полное право называться как минимум полубогом. Стерн никак не ожидал, что кайзер попросит вступить в бой полубожество 9 уровня, поэтому он, запинаясь, сказал: «Это, первый старейшина, а нам действительно нужно просить господина Святого Стража выступить против тщедушного клана Будда». Кайзер посмотрел на Стерна и сказал: «Дурак, уже сейчас Грин находится на пике 8 уровня и, скорее всего, в ближайшее время сам станет экспертом 9 уровня. Поэтому именно прямо сейчас мы должны расправиться с кланом Будда. Или же ты действительно считаешь, что он оставит нас в покое после всего этого? К тому же, с кем легче разобраться, с воином, находящимся на пике 8 уровня, или же с полубожеством 9 уровня? Именно поэтому на этот раз мы должны попросить нашего святого стража начать действовать, напасть и убить Грина, пока он находится в сердце наших владений, а после расправиться с Мерине и Адамом в черной пустоши, тем самым полностью устранив угрозу». Стерн почувствовал холодный пот на своей спине, после того как понял, что кайзер имел в виду, после чего он просто не мог не устыдиться и не склонить голову. «Предвидение первого старейшины, как всегда, на высоте. Ваш подчиненный действительно слишком некомпетентный, и этот подчиненный сразу же пойдет искать Грина». После чего, поклонившись, он удалился из кабинета первого старейшины, после чего первый старейшина встал и, поправив свою одежду, пробормотал: «Ах, ну почему так много проблем происходит в одно и то же время?» А потом он вышел из комнаты. Лани стояла и провожала взглядом старейшину Стерна, но затем она повернулась к вышедшему первому старейшине и быстро, встретив его поклоном, спросила: «Первый старейшина, каковы будут ваши приказы?» Первый старейшина посмотрел на девушку и сказал: «Немедленно созови совет старейшин, вопрос крайне важен, поэтому в нем участвуют все старейшины, и прикажи подготовить мне экипаж, я должен отправиться к святому двору». Лани посмотрела на него и сразу же начала исполнять распоряжение. Девушка подошла к столу и потянула за веревку, и как только она это сделала, сразу же зазвонил колокол, так что вскоре весь дом услышал его звук, после чего Лани последовала за первым старейшиной, который уже вышел из приемной. То, что использовала Лани, называлось чрезвычайным колоколом клана Персилу, и услышав его звук, даже глава клана обязан был прийти в конференц-зал суда старейшин вместе с сотней других старейшин. Этот колокол был тем, что суд старейшин клана Персилл использовал и передавал из поколения в поколение. Однако использовался он только в исключительно важных и неотложных случаях. Лани осмелилась использовать его только после приказа первого старейшины, а затем она распорядилась приготовить экипаж, чтобы отправиться к священному двору. В священном дворе клана Персилла проживали те, кто достиг минимум 8 уровня, а так как их статус был довольно высоким, то приказывать им могли только первые старейшины или остальные старейшины. Однако если им не нравилась поставленная задача, они могли отказаться выполнять ее, передав данный вопрос на рассмотрение суду старейшин. Лишь в одном случае первый старейшина должен был бы посетить священный двор лично, если задание было настолько сложным или важным, что его мог исполнить только эксперт 9 уровня. Решив текущие дела, они вдвоем отправились в зал собраний на 4 этаже, так как это был самый большой конференц-зал клана Персилла. Он был разделен на несколько ярусов, таким образом, чтобы наивысшее место было зарезервировано для главы клана. На следующем уровне сидели 3 главных старейшины, в то время как все остальные старейшины сидели в зале заседаний. На весь зал было только одно место для выступлений, это была небольшая площадка с трибуной посередине. Первый старейшина прибыл в конференц-зал пораньше остальных, после чего молча подошел к своему креслу и, сев в него, закрыл глаза. Однако вскоре послышался звук шагов множества людей, что означало, что другие старейшины клана Персилу прибыли, и, взглянув на место первого старейшины, весьма удивились тому факту, что он уже ждал их. Но так как они побоялись говорить вне очереди, то сразу же пошли спокойно занимать свои места. Однако казалось, что кайзер как будто не слышал этих звуков, он по-прежнему сидел с закрытыми глазами. Затем послышались тяжелые шаги, и все старейшины в комнате встали, дабы поприветствовать мужчину, вошедшего через дверь, сказав: «Глава клана Персилл». Затем даже кайзер открыл глаза, чтобы посмотреть на дверь конференц-зала. Там стоял высокий мужчина, около 2 метров. Его тело было как гора, а на лице росла густая борода, что делало его похожим на крайне разъяренного льва. Он был одет в темно-синий благородный костюм, а в руке держал длинный жезл где-то около метра. Войдя в зал, он медленно направился к своему месту. Естественно, этим человеком был великий герцог клана Персилу, Эван Персилу. Большие глаза первого старейшины блеснули, а потом, встав со своего кресла, он слегка поклонился и поздоровался: «Глава клана Персилу». Иван вернул любезность и сказал: «Первый старейшина, вы слишком вежливы. Однако я все еще не понимаю, почему был использован чрезвычайный колокол. Зачем вы собрали нас всех вместе? Что произошло?» На что первый старейшина низким голосом ответил: «Глава клана, пожалуйста, садитесь, сейчас я все объясню». Иван кивнул, после чего подошел к своему месту и сел. Остальные старейшины также заняли свои места. Другие главные старейшины сидели слева и справа от первого старейшины, и соответственно были вторым и третьим старейшинами клана Персилу. Они оба выглядели на 60 лет. Однако если второй старейшина был довольно толстым, то третий крайне худым. Один из них носил черную одежду, в то время как второй белую. Однако сейчас они оба внимательно смотрели на первого старейшину. Первый старейшина посмотрел в их глаза и оскалился в своем сердце. Он хорошо знал, что эти двое так и искали неприятности. Поэтому если он сделает хоть одну ошибку, то они наверняка подловят его на ней. Но первый старейшина не волновался. Он считал, что принял правильное решение и не проиграет. Глава 152. Недоумение. Глава 152. Недоумение. Видя, что все собрались, кайзер встал и медленно пошел на середину комнаты к трибуне, а взойдя на нее, посмотрел на всех и с замиранием голоса сказал: «Глава клана и другие старейшины, наш клан Персилу в последнее время постигла череда неприятностей. Эти бессовестные торговцы, из-за проблем в долине Лика, нашли повод, чтобы оказать давление на наш клан, и, воспользовавшись нашей слабостью, решили увеличить цены на продукты. К счастью, приложив усилия всего нашего клана, мы смогли избежать значительных потерь, но теперь появился кто-то, кто осмеливается оспаривать достоинство клана Персилу, а этого ни в коем случае нельзя допускать». Сказав это, он замолчал на некоторое время и посмотрел на людей в зале. Он чувствовал, что сейчас был властелином мира, и это чувство завораживало его. Как некоторые говорили, это был лучший эликсир жизни, и эти слова были действительно очень точны. Кайзер чувствовал, что его тело будто наполнялось жизненными силами, пока он стоял на трибуне. Сейчас он ощущал, что сможет прожить несколько тысячелетий. Народ в зале сразу же начал шептаться друг с другом. Они не понимали, что заставило кайзеру стать таким серьезным. Первый старейшина посмотрел на толпу и продолжил: «Лишь мгновение назад Грин, член клана Будда, приехал в особняк великого герцога, чтобы разорвать помолвку. Однако стоит заметить, что так как некоторое время назад черная пустошь пережила прорыв звериной нежити, опасаясь, что катастрофа постигла клан Будда, наш клан Персилу отправил несколько человек, чтобы проверить, все ли с ними в порядке, но все они умерли, погибнув от рук Грина. А теперь он, как будто ничего не случилось, пришел с желанием разорвать помолвку. Такого ужасного человека, как он, просто нельзя оставлять в живых». Все в зале с удивлением посмотрели на разгневанного кайзера. Он говорил о довольно смущающих вещах, но старейшины поняли, как и что произошло. Клан Персилу хотел взглянуть на то, как сейчас живет клан Будда, так что послали людей, чтобы понаблюдать за ними и даже протянуть руку помощи. Но член клана Будда убил их, что уже само по себе было плохо. Но теперь этот человек имел наглость прийти в особняк великого герцога. И только второй старейшина и третий старейшина поняли, почему кайзер послал людей к клану Будда. Однако даже они не понимали, почему первый старейшина сейчас настолько разгневан. Таким образом, они оба ничего не сказали и просто озадаченно смотрели на кайзера. Первый старейшина понимал, что сказанного им было недостаточно, чтобы произвести впечатление на этих людей. Ведь даже несмотря на то, что сейчас он был самым влиятельным человеком в клане Персилу, даже ему было бы невозможно ухватить небо руками. Кроме того, второй и третий старейшины держали его в узде. Так что после паузы кайзер продолжил: «Сейчас Грин уже достиг пика 8-го уровня. Все знают, что именно мы инициировали помолвку с кланом Будда, но теперь с их новым статусом они больше не подходят для клана Персилу. И хотя на этот раз именно они предложили разорвать помолвку, просто задумайтесь, как это отразится на нас, ведь похоже Грин сильно обижен на наш клан, так что, думаю, что каждый из вас может представить, что случится, когда он вскоре достигнет 9 уровня. Услышав эти слова, все поняли, чем так был обеспокоен Кайзер, и все они были абсолютно согласны с ним. Все они помнили, что когда клан Будда пострадал, они еще и добавили соли к их ране, так что сейчас клан Будда сильно ненавидит клан Персилу. И если Грин действительно станет экспертом 9 уровня, то в один прекрасный день он наверняка припомнит им все. Неудивительно, что первый старейшина хочет разделаться с кланом Будда. Так что после того, как он высказал свои доводы, все согласились с ним. Иван же мог только просто сидеть на своем месте. Он не сказал ни слова, так как знал, что сейчас они будут бесполезны. Слова первого старейшины являются обоснованными. Однако теперь, когда Грин Будда достиг пика 8 уровня, разобраться с ним будет нелегко. К тому же, даже если мы сможем убить его, то наши потери также будут довольно существенными. Интересно, какие мысли у первого старейшины есть на этот счет? Кайзер знал, что второго старейшину не так уж легко сбить с толку его словами, но он хорошо подготовился. Поэтому, кивнув, сказал: «Естественно, я подумал об этом заранее. Карета уже подготовлена, и я готов пойти просить нашего эксперта 9 уровня протянуть нам руку помощи, дабы, во-первых, убить Грина, чтобы избежать каких-либо неприятностей в будущем, и показать этим спекулянтам, что случается с теми, кто переходит дорогу клану Персилу». В уютном конференц-зале внезапно вспыхнул огромный взрыв аплодисментов. Как сказала Лаура, эти аристократы действительно имели большую аристократическую гордость, и они не позволят никому посягать на их достоинство. Естественно, слова Кайзера нашли поддержку у людей в комнате. Даже второй старейшина, третий старейшина и Иван ничего не сказали об этом. Второй и третий старейшины боролись за власть с первым старейшиной. Поэтому, глядя на то, насколько он популярен, сейчас их настроение просто не могло не испортиться. У Ивана же сейчас на сердце все было сложно. Ведь хотя номинально он был главой клана Персилу и великим герцогом герцогства Персилу, но здесь, на собрании старейшин, он не имел права говорить. На самом деле он сидел здесь лишь в качестве украшения, и все старейшины об этом знали. Хотя внешне, тем не менее, они по-прежнему уважительно относились к нему. И это их поведение злило Ивана больше всего. К сожалению, у него не было никакого способа изменить эту ситуацию, ведь на самом деле этот вопрос клан Персилу держал в секрете, так что Иван не имел возможности рассказать другим людям. К тому же как внешне, так и перед другими людьми, старейшины по-прежнему очень уважительно относились к нему, так что все посторонние думают, что великого герцога клана Персилу по-прежнему уважают. Раньше у клана Персилу не было причин для борьбы с кланом Будда. Кроме того, Иван был другом отца Адама, так что он не хотел, чтобы клан Будда истребили. К сожалению, он уже помог клану Будда в прошлом, и это значительно уменьшило его авторитет. Так что теперь он не имел возможности помочь им, даже если бы его поддержал первый старейшина. Иван был воином, и можно сказать, что он явно не был создан для политических игр. Хотя именно из-за этого он и смог стать патриархом клана Персилу, однако поскольку он не мог разбираться в политике, то его легко могли контролировать. Даже если эти трое не поддерживали точку зрения Кайзера, это не имело особого значения, так как другие старейшины уже одобрили слова первого старейшины, что заставляло их кровь кипеть. Кайзер с удовлетворением посмотрел на результат и сказал: «Пожалуйста, поднимите руки, если вы разделяете мое мнение». После чего более чем половина людей в зале подняли руки, что в итоге и решило исход. Те же, кого не поднял руки, были несгибаемыми сторонниками второго и третьего старейшин. Кайзер кивнул головой и сказал: «Утверждено более чем 50% голосов». Затем он повернул голову и поклонился Ивану, при этом сказав: «Глава клана, сэр, могу ли я задействовать полубожественного стража?» Иван посмотрел на Кайзера и со спокойным лицом кивнул, так ничего и не сказав. Кайзер увидел ответ Ивана и тоже ничего не сказал. Он поклонился еще раз главе клана, а затем, повернувшись, провозгласил: «На этом заседание закрывается», после чего направился к выходу. Старейшины в конференц-зале также поднялись и один за другим начали расходиться. Второй и третий старейшины вздохнули и затем тоже вышли из комнаты. Несмотря на то, что им удалось переманить нескольких старейшин на свою сторону, Кайзер за эти последние несколько дней получил намного лучшую позицию для публичного выступления, в то время, когда они практически не могли ему возразить. Поэтому сейчас его популярность, несомненно, достигнет новых высот. А когда это произойдет, они больше не смогут противостоять ему. Честно говоря, сейчас они испытывали довольно сложные эмоции. С одной стороны, они хотели, чтобы Кайзер выиграл, а клан Персилл смог сохранять свое достоинство и припугнул обнаглевших торговцев. С другой же стороны, глубоко в душе они надеялись, что план Кайзера провалится. И когда это произойдет, они смогут напасть на него, снижая его авторитет, а затем используют эту возможность для борьбы с ним. Но, к сожалению, они знали, что это было невозможно. На этот раз, для того, чтобы добиться успеха, Кайзер был готов прибегнуть к помощи эксперта 9-го уровня. А они, как известно, могли легко избавляться от других, но их самих фактически мог победить только другой полубог. Естественно, они не знали, что, когда зазвонил экстренный колокол клана Персилл, Чжая также узнал об этом. Ведь он ранее поручил ночным теням наблюдать за кланом Персилл. Ночные тени были не только высокоуровневой нежитью, но и умели скрывать свои ауры. А так как у клана Персилла не было никаких высокоуровневых светлых магов, то и обнаружить их никто не смог. Обычный человек мог и не понять, что означает звон этого колокола, но ночные тени знали. Ведь не стоит забывать, что Чжая сразу же поднял их в качестве высокоуровневой нежити, и поэтому они сохранили все свои воспоминания. А их предыдущий работодатель имел определенные представления о всех крупных кланах континента. Так что вполне естественно, что они хорошо понимали, что может означать звон экстренного колокола клана Персилл. Так что, когда зазвучал экстренный колокол клана Персилл, то ночные тени сразу же сообщили Чжая об этом. Примерно в это же время Чжая лежал в своей спальне и боялся выйти из нее, так как предполагал, что Мерине будет настаивать на продолжении обсуждения вопроса о новом браке. Однако после получения сообщения он сразу же поднялся и вышел. Грин сидел в гостиной и смотрел на экран. Он наблюдал за его номером в гостинице. Ведь если он позволит посторонним войти в его комнату и обнаружить, что он исчез, то у них возникнут никому не нужные проблемы. Чжая, увидев Грина сидящего в гостиной, и сразу же сказал: «Дедушка Грин, клан Персилл начал реагировать. Они использовали экстренный колокол». Грин также знал немного об экстренном колоколе. Поэтому, выслушав Чжая, его лицо не могло не измениться. «В самом деле, ночные тени отправили сообщение?» Чжая кивнул. «Да, клан Персилл не смог их обнаружить, поэтому, как только колокол зазвонил, они сразу же сообщили об этом мне». Грин встал и удивленным голосом сказал: «Но зачем же они воспользовались экстренным колоколом? Мы же пришли, лишь чтобы разорвать помолвку, которая им уже была не нужна. Так что у них не должно быть каких-либо намерений вредить нам, верно?» Глава 153. Сколько нужно времени, чтобы выпить чашечку чая? Глава 153. Сколько нужно времени, чтобы выпить чашечку чая? Чжая покачал головой и сказал: «Ночные тени продолжают наблюдать за кланом Персилл. Однако, я думаю, что в этот раз они больше не позволят нам так легко уйти. Дедушка Грин, вы должны быть очень осторожным. Возможно, вам не стоит идти к клану Персилл прямо сейчас. Давайте подождем до тех пор, пока не узнаем, что они задумали». Но Грин покачал головой: «Нет, мы должны разорвать помолвку. К тому же я действительно хочу знать, что они будут делать». Чжая посмотрел на Грина и сказал: «Хорошо, но вы всегда должны иметь при себе призрачный посох, дабы я мог наблюдать за вами». Благодаря ему я смог сразу же сообщать последнее известие о действиях клана Персилл. Грин кивнул, а Чжая в этот момент получил сообщение от одного из ночных теней, что старейшина Стерн в настоящее время направляется к номеру Грина. Разумеется, Чжая сразу же рассказал об этом старику, на что Грин, слегка улыбнувшись, сказал: «Старейшина Стерн идет, чтобы забрать меня. Мастер, я покидаю пространственную ферму, дабы узнать, что же хочет предпринять клан Персилл». Примерно в это же время остальные члены вошли в виллу. Ведь даже Рокхит и Блокхит хотели бы знать, что же собирается предпринять клан Персилл для борьбы с ними. Чжая, увидев, что Грин собирается покинуть пространственную ферму, сразу же сказал: «Хорошо, дедушка Грин, не потеряйте призрачный посох, ведь именно он позволяет легче связаться с вами или вытащить вас в опасный момент». Грин кивнул и, взяв призрачный посох, появился в своем гостиничном номере. Мерине и остальные наблюдали за Грином через экран в гостиной. Сейчас старик сидел в своем номере с закрытыми глазами и восстанавливал энергию. Грин был в курсе проблемы, так что перед тем, как отправиться в особняк великого герцога, на этот раз он решил заранее приготовиться к противостоянию. Однако Стерн не позволил ему слишком долго ждать, и вскоре постучал в дверь, при этом сказав: «Главный слуга Грин, это Стерн. Великий герцог клана Персил хочет обсудить ваше дело и уже ждет вас в его особняке». Грин встал и пошел открывать дверь. Он встал напротив Стерна и махнул рукой в сторону внутренней комнаты. «Старейшина Стерн, пожалуйста, проходите, и мы можем обсудить это». Стерн покачал головой и сказал: «Мистер Грин, великий герцог ждет вас. Пожалуйста, давайте как можно скорее отправимся к особняку». Грин прищурил глаза, что заставило Стерна занервничать, тем самым показывая, что он вел себя подозрительно. А ведь Грин знал, что клан Персил намеревается что-то сделать. Поэтому он отпустил дверь и вошел обратно в комнату, при этом сказав: «Проходите и подождите некоторое время. Я проделал долгий путь и очень устал, поэтому хотел бы сначала выпить чашку чая». Стерн посмотрел на Грина и заскрежетал зубами от ненависти. Однако он мог хорошо управлять внешним проявлением эмоций, так что Грин ничего не заметил. Стерн же, дабы не вызвать ненужных подозрений, все же решил войти в комнату. Отельный номер был довольно небольшим. Спальная и гостиная размещались в одной комнате. Грин не предложил Стерну присесть на диван. Вместо этого, он просто пошел к столику, чтобы налить себе чашечку чая. Однако он наполнил чашку не только себе, но и Стерну. Затем, отдав ее ему, с наслаждением пригубил напиток. Стерн сел и выпил чай, но при этом он не мог не скривиться, так как хорошо знал, что такие небольшие гостиницы, как правило, были не в состоянии обеспечить своих клиентов по-настоящему хорошим чаем. Грин же не волновался, он просто сделал глоток чаю. Стерн вошел в комнату вслед за ним, чем и подтвердил, что клан Персил что-то замышляет, ведь в противном случае Стерн не стал бы сотрудничать с ним. Если бы его действительно ждал Эван, то они бы никогда бы не сели пить чай. Поэтому то, что Стерн вошел в комнату, означало, что они хотели, чтобы Грин отправился исключительно в особняк, а не куда-нибудь еще. Если бы ночные тени не сообщили об использовании экстерного колокола, Грин не нашел бы в этом ничего подозрительного. Но ведь они уже знали, что клан Персил что-то замышляет, так что теперь Грин был более чем уверен в своих суждениях. Сколько времени два человека могут потратить на то, чтобы выпить по чашечке чая? Если кто-то осмелился задать подобный вопрос, Стерн бы посчитал бы такого человека лунатиком, у которого не все в порядке с головой, ибо он задается столь глупым вопросом. Тем не менее теперь сам Стерн подсознательно думал об этом и считал время. Он с нетерпением ждал окончания этого чаепития. По сути же Грин тянул время, как только мог, ведь он хотел дождаться поступления новой информации от ночных теней, и они его не подвели. Пока они с Стерном пили чай, Чжао сообщил ему, что экипаж клана Персил уехал к святому двору. Полубожества обычно имели свои собственные отдельные дворы, так как им не нравилось жить вместе с остальными людьми. Это и было причиной, почему святой двор клана Персил находился немного в стороне от основной обители. Вполне естественно, что ночные тени знали кайзера, а также большинство остальных важных старейшин клана Персил. На самом деле их бывшая организация прекрасно знала обстановку в самом клане. Они даже знали, что сейчас Эван был просто марионеткой. Разумеется, Чжао сразу же рассказал об этом Грину. И когда старик услышал слова «эксперт девятого уровня», его лицо просто не могло не исказиться. Грин был опытный человек, с очень ясным умом. Поэтому он хорошо понимал, что старейшины клана Персил не смогут отправить разобраться с ним обычного человека, даже если он уже стал экспертом восьмого уровня. Так что дабы быть полностью уверенными в том, что смогут убить его, они однозначно прибегнут к услугам эксперта девятого уровня. Но почему клан Персил вдруг решил задействовать эксперта девятого уровня именно сейчас? На это был только один ответ: такие действия клана Персил были вызваны лично им самим. Грин медленно поставил полупустую чашку на стол и, повернувшись, холодно посмотрел на Стерна. Тот, увидев, как старик смотрит на него, испугался, так как почувствовал, что Грин словно видит его насквозь. Поэтому он бессознательно отодвинулся от него и сказал: «Главный слуга Грин, что-то не так». Но Грин, вдруг улыбнувшись, сказал: «Нет, все в порядке, спасибо, что согласились выпить со мной чай. Старейшина Стерна, давайте отправляться». Стерн деловито встал. Однако он никак не мог понять, действительно ли он сейчас что-то увидел, или ему просто показалось. К тому же, когда он увидел улыбку Грина, то почувствовал, что она имела довольно глубокий смысл. Грин сдерживал свой гнев, в то время как они выехали из отеля. Внутри же кареты, что клан Персилу послал за ним, он задумался. Старик никак не мог поверить, что клан Персилу, для того, чтобы разобраться с ним, на самом деле пригласил полубожество 9-го уровня. Похоже, на этот раз вопрос был действительно очень серьезным. Грин никак не ожидал, что клан Персилу окажется настолько безжалостным. Однако он хорошо понимал, что если клан Персилу решился использовать эксперта 9-го уровня, чтобы справиться с ним, то они явно не собираются оставить в покое Чжао и Мирине. То есть, клан Персила на самом деле планирует полностью уничтожить клан Будда. Именно поэтому Грин и был так зол. Если бы это был какой-нибудь другой род, то он бы не злился так сильно, поскольку уже разочаровался в аристократах. Но он не думал, что их недавний хороший союзник клан Персилу захочет сделать с ними такие вещи. Однако хотя Грин и знал, что противоположная сторона решила использовать эксперта 9-го уровня, дабы разобраться с ним, он все-таки решился пойти с Стерном. Ведь в глубине его сердца он знал, что всегда может рассчитывать на помощь пространственной фермы Чжао. Поэтому он не сильно нервничал даже перед встречей с экспертом 9-го уровня. Впрочем, Грин не сказал Чжао о своих подозрениях, так как он боялся, что тот будет волноваться. Ведь на этот раз он собирался прийти в особняк великого герцога для того, чтобы полностью раскрыть характер клана Персилу. Он хотел, чтобы они подумали, что даже при помощи эксперта 9-го уровня, они все равно не смогут его убить. А как только экипаж приехал к особняку великого герцога, из него вышли двое мужчин и сразу же направились в сторону входной двери. Войдя в особняк великого герцога, сердце Стерне, наконец, успокоилось. Ведь за то время, пока они ехали в экипаже, он никак не мог прийти в себя из-за странной ухмылки на лице Грина. Он ненавидел Грина. Причем Стерн начал ненавидеть его с того момента, когда он попросил выпить чашечку чая. Старик так и чувствовал, что Грин собирается подлить ему в напиток какой-нибудь яд. Но вот как только они вошли в гостиную, Грин специально сказал: «Старейшина Стерн, разве вы не говорили, что со мной хотел встретиться сам великий герцог? Или, может быть, это хотел сделать кто-то другой?» На что Стерн холодно ответил: «Я не знаю. Наверное, потому, что мы потратили так много времени, великий герцог нас не дождался». А затем он сел на диван и не сказал больше ни слова, закрыл глаза, всем своим видом давая понять, что больше не станет отвечать на вопросы Грина. Грин посмотрел на Стерн, чей внешний вид так и лучился слабой улыбкой. Он хорошо понимал, почему тот вдруг начал вести себя именно так. Стерн выполнил поставленную перед ним задачу и теперь считал, что больше не было необходимости притворяться, так как они уже вернулись в особняк великого герцога, и Грин уже вряд ли уйдет отсюда живым. Однако, видя это, Грин стал еще более взволнованным, и теперь еще больше хотел посмотреть на лица этих людей, когда он внезапно исчезнет перед ними. Вскоре Грин услышал звук шагов вдалеке. Он открыл глаза и, посмотрев на Стерна, сказал: «Старейшина Стерн, вы собрались составить мне компанию и посидеть здесь со мной?» И как он смолк, внезапно раздался гордый голос старика: «Конечно же нет, я буду тем, кто все вам объяснит». Акция http://rulatirubak87146442 ряды. Глава 154. Божественный хранитель клана Персилу. Глава 154. Божественный хранитель клана Персилу. Грин знал, что этот голос принадлежал первому старейшине клана Персилу, Кайзеру. Грин был в курсе того, кто такой Кайзер, ведь раньше он уже пару раз встречался с ним, так что на данный момент он уже имел некоторое понимание характера первого старейшины. Впрочем, имея опыт контактов с Кайзером, Грин считал последнего очень лицемерным стариком. Однако, сейчас этот лицемерный и высокомерный старик стоял позади другого человека. Этот мужчина выглядел еще более заносчивым. Он уже был довольно стар, так как его борода и волосы на голове уже стали полностью белыми. Его лицо имело глубокие морщины, что выглядели так, будто они могли задушить комара. Однако одет он был в самую обычную магическую мантию, наряду с очень распространенным посохом, но вот выражение его лица было далеко не обычным. Ведь на нем не было и следа нетерпения, а его глаза никак не могли сосредоточиться на чем-то. Однако он явно не был слепым. Наоборот, это был просто спектакль, который показывал его высокомерие. Он просто не смотрел на собравшихся в комнате людей, как будто их и вовсе здесь не было. Однако стоит заметить, что он имел достаточно сил, чтобы так себя вести, поскольку являлся одним из двух божественных хранителей клана Персилу, а звали его Баф Сейнт Винт. Стоит заметить, что Баф Сейнт Винт являлся весьма интересным человеком. Он был гениальным магом клана Персилу, и ему очень нравилась магия. За всю свою жизнь он так и не женился, поскольку сфокусировал всю свою энергию на изучении магических законов и отработке заклинаний. Так что его межличностные отношения были в полном беспорядке. Только его клан Персилу мог попросить убить Грина. Ведь можно сказать, что с самого начала, когда он только постигал основы могущественной магии, клан Персил сделал его своим мечом. Другое дело, что он являлся не только убийцей, но и был одержим стремлением получить 10 уровень. Впрочем, некоторые заявляли, что он был душевно больным, в то время как другие считали его сумасшедшим культиватором. Но несмотря ни на что, сейчас он действительно достиг 9 уровня и стал полубогом. Однако Баф не убивал уже на протяжении многих лет. Экспертом 9 уровня он стал десятилетия назад, но перестал убивать он, достигнув 8 уровня. А это было 30 лет назад. Впрочем, увидев Бафа, выражение лица Грина не могло не измениться. Ведь он очень ясно понимал, насколько сильны эксперты 9 уровня. Однако он также хорошо знал об их самоуважении и достоинстве, что не позволяло им атаковать экспертов с более низким уровнем. А если они и вступали в бой, то всегда сражались честно. Но этого никак нельзя было бы сказать об Афе. Он всегда был немного ненормальным человеком, к тому же еще и подлецом, так что он наверняка попытается напасть внезапно. Так что, увидев Бафа, Грин сразу же насторожился и пришел в полную боевую готовность. Однако тот, казалось, бы пока не намеревался ничего предпринимать. Внутри же пространственной фермы Мерини также внимательно следила за ситуацией. Так что после появления Бафа, ее лицо изменилось, и она сказала Чжао: «Мастер, пожалуйста, будьте готовы в любой момент забрать Грина обратно в пространственную ферму. Этот старый дурак не хочет жить, раз решил столкнуться лицом к лицу с экспертом 9 уровня». Увидев Бафа, Мерини все поняла. До этого момента она чувствовала, что с Грином что-то не так, но в конце концов, даже если она это ощущала, то все равно не могла сказать, в чем именно проблема. Теперь она знала, что Грин был готов столкнуться с экспертом 9 уровня, поэтому и выглядел немного странно. Чжао на мгновение взглянул на экран, а потом спросил: «Бабушка Мерине, вы хотите сказать, что старик, стоящий там, на самом деле эксперт 9 уровня?» Мерине кивнула головой и сказала: «Да, этого старика зовут Баф Сейнт Винт, и в последние 50 лет он был весьма известной фигурой. Он безумный культиватор и хладнокровный убийца. Как только он стал магом 5 уровня, клан Персилу начал использовать его, чтобы убивать неугодных им людей. Можно сказать, что весь процесс его роста был построен на одних убийствах. Он очень страшный человек». Цвет лица Чжао тут же изменилось. И хотя он никогда прежде не видел экспертов 9 уровня, он слышал об их невероятном могуществе. А так как Грин был его близким человеком, то больше всего он переживал, что тот пострадает. Поэтому Чжао сразу же захотел вытащить его в пространственную ферму. Однако он понимал, что не сможет сделать это сейчас, так что Чжао полностью сосредоточил свое внимание на экране. И как только клан Персилу начнет действовать, он немедленно перенесет Грина. Грин же посмотрел на Бафа и сказал с теплотой в голосе: «Старейшина Кайзер, что вы имеете в виду?» Кайзер снова посмотрел на Грина, а затем, посмеиваясь, как лиса, он ответил глубоким голосом: «Грин, разве сегодня вы не пришли сюда, чтобы разорвать помолвку? Но вместо этого, я говорю вам, что теми, кто откажется от этого брака, будем именно мы. Вот свидетельство». И он словно острое лезвие бросил в сторону Грина лист бумаги. В империи Аксу существовал обычай: если участвуют две стороны, и вдруг одна из них захотела разорвать помолвку, то проявившие такую инициативу должны отдать противоположной стороне копии документов о помолвке. Грин посмотрел на листок бумаги и взял его. А когда документ оказался в его руках, он внимательно прочитал содержимое. Текст оказался весьма прост. В нем заявлялось, что клан Персилу согласился на предложение о разрыве помолвки. Вот так вот просто. Грин, получив документ, осторожно взял его в руку, а затем, посмотрев на Кайзера, сказал: «Грин хотел бы поблагодарить первого старейшину». Кайзер же, посмотрев на Грина, Как-то странно улыбнулся и ответил: «Не стоит благодарить меня, главный слуга Грин. Я удовлетворил вашу просьбу, но и вы также должны мне что-то отдать». Грин посмотрел на Кайзера и, конечно же, понял, что он имел в виду, но все-таки задал весьма риторический вопрос: «Я не знаю, что первый старейшина хочет, поэтому скажите мне, пожалуйста, что это?» Кайзер усмехнулся и сказал: «Что случилось? Разве главный слуга Грин уже забыли, что некоторое время назад произошел прорыв звериной нежити в черную пустошь, и мы послали несколько человек, чтобы разобраться в вашей ситуации, но мы никак не ожидали, что вы на самом деле убьете их. Грин, вы должны были хорошо знать, кого именно вы убивали, верно? Они были членами клана Персилу. Вы же думали, что можно вот так просто убить любого члена клана Персилу. Ну же, расскажите мне подробно об этом». Глаза Грина блеснули холодным, когда он посмотрел на Кайзера, а после он, фыркнув, произнес: «Кайзер, вы не можете навязывать здесь свои правила. Зачем вы отправили людей в черную пустошь? О состоянии почвы и тамошней погоды известно абсолютно всем, и теперь требуете от меня отчета? Хорошо, я все скажу вам. Они привезли оружие и вторглись на территорию моего клана Будда, так что они явно приходили, чтобы совершить злодеяние. Ну так что, такого объяснения вам достаточно?» «Ты», — Кайзер со злостью посмотрел на Грина, он даже не думал, что тот не попытается сбежать, даже после как увидел Баффа, так что это немного озадачило его, но он не стал раздумывать об этом слишком долго, ведь сегодня Грин в любом случае должен был умереть, так что какую бы он причину ни назвал, он не мог быть оставлен в живых. Так что Кайзер с холодным голосом сказал: «Грин, это ваш клан Будда вынудил меня так поступить, так что винить меня за это просто невежливо». На что Грин глумливо ответил: «Не надо здесь лицемерить, вы хорошо знаете, кто кого заставил, вы даже пригласили полубога, сколько же вы заплатили ему, к тому же можно подумать, даже если бы я был вежлив с вами, то вы бы отпустили меня. Перестаньте мечтать, Кайзер, вам пришел конец, и скоро у вас уже не будет власти над кланом Персилу». Сказав это, Грин попал по больному месту Кайзера, ведь хотя тот сейчас действительно правил кланом Персилу, Эван, второй старейшина, и третий старейшина, на самом деле неустанно боролись с ним за власть, и имея дело с ними, он хорошо понимал, что не может справиться, так, что вскоре он испытал совершенно новое для него чувство – бессилие, но именно из-за этого он и предпочел действовать, дабы одержать блестящую победу и твердо удержать свою позицию первого старейшины. Кайзер посмотрел на Грина и ехидно сказал: «Хорошо, Грин, вы оказались неожиданно неблагодарны, тогда не обессудьте, сэр Саинтвинд, пожалуйста, начинайте». Как только он закончил говорить эти слова, тело Баффа начало испускать голубовато-зеленый свет, из-за которого за ним стало трудно визуально наблюдать, и в этот момент он атаковал на скорости, что выходило за пределы человеческого воображения. Защитный щит Грина окружил его, и в то же время его тело начало окутывать белый туман. Увидев этот туман, лицо Грина расслабилось, и он, засмеявшись, сказал: «Кайзер, вы действительно хотели удержать меня здесь? Это будет не так уж легко, ведь даже эксперт 9-го уровня не сможет этого сделать. Поэтому можете не сомневаться, что я запомню все, что сделал нам клан Персилу, и что вы еще не раз услышите обо мне». Сначала тело Грина было покрыто белым туманом, а затем само превратилось в этот туман. А как только он закончил говорить, исчез даже туман. Когда Грин полностью исчез, Кайзер впал в ступор, ведь он даже не предполагал, что все может завершиться вот так. И только через некоторое время Баф вдруг спокойным голосом сказал: «При использовании свитка переноса не возникло никаких магических колебаний. Похоже, это древняя магия». Слова Баффа немного встряхнули Кайзера, и он с бледным лицом сказал: «Ваше превосходительство, а он, что действительно сбежал?» Бафф холодно фыркнул и сказал: «Никто не может избежать руки Баффа». И хотя магия, что окружала его, была весьма мистической и таинственной, мой кинжал ветра все-таки настиг его, так что он был тяжело ранен, и после сегодняшнего дня его 8-й уровень начнет медленно снижаться. Откуда он пришел? Как только Кайзер услышал, что сказала Баф, он пришел в восторг. Похоже, что Баф на самом деле заинтересовался Грином, и теперь у клана Будда будут большие проблемы, так как мало вероятно, что они смогут также исчезнуть всем кланом. Поэтому Кайзер быстро сказал: «Ваше превосходительство, Ранее клан Будда совершил огромную ошибку и был сослан в черную пустошь. Так что я верю, что вы сможете найти их в замке на Железной горе. Бафф кивнул головой и сказал: «Я просто думал, а почему бы мне не отправиться изучать гнилую топь?» И его фигура, мелькнув, растворилась в воздухе. Дорогие читатели, если вы считаете, что платные главы стоят слишком дорого, но переводчик все-таки не зря тратил свое время и занимаетесь этим проектом, то вы можете самостоятельно оценить мой труд и отправить на кошелек WebMoney. R803 384 757 542, ту сумму, которую вы сами посчитаете достаточной. Глава 155. Магический персик. Глава 155. Магический персик. Оказавшись в пространственной ферме, Грин выплюнул полный рот крови. Чжао и Мерини на мгновение были шокированы этим, а затем они быстро подбежали и подхватили Грина. Грин был бледен, но, к счастью, все еще оставался в сознании. Чжао же, продолжая поддерживать его, спросил: «Дедушка Грин, как вы?» Обессиленный Грин посмотрел на Чжао и сказал: «Мастер, можете быть уверены, я не умру. Однако, похоже, я так ничего и не смог противопоставить этому эксперту 9-го уровня. На теле Грина не было каких-либо признаков ранения, даже его кости не пострадали. Однако, когда Мерини обследовала его при помощи магии, то увидела, что его меридианы были серьезно повреждены. Если бы это была только поверхностная рана или травма костей, то в этом не было бы ничего слишком серьезного, просто понадобилось бы некоторое время на восстановление. Но даже малейшие повреждения меридианов считалось очень серьезной травмой. Ведь даже если вам не было больно, по существу, был довольно большой шанс, что они уже никогда не восстановятся до их оптимального состояния». Чжао хотел что сказать, когда Грин снова заговорил: «Мастер, пожалуйста, немедленно отправляйтесь в замок на Железной горе и заберите оттуда всех, даже нежить, обратно в пространственную ферму. На этот раз клан Персилу, конечно же, отправит туда значительно более крупные силы, возможно, даже самого Баффа». Чжао оказался весьма шокирован его словами, поэтому никак не отреагировал. Однако, Мерини сразу же сказала: «Мастер, мы должны спешить. Если эксперт 9-го уровня окажется там раньше нас, то все живущие там будут обречены». Чжао сразу кивнул Мерини и сказал: «Бабушка Мерини, я оставлю дедушку Грина на вас. Мэг, Блэкхит, следуйте за мной». И они втроем отправились в замок на Железной горе. Оказавшись на месте, Блэкхит немедленно начал организовывать рабов, чтобы они могли войти в пространственную ферму в кратчайшие сроки. Чжао фактически занимался переносом различных вещей и товаров, размещенных в замке на Железной горе. Но так как теперь их стало слишком много, он взял столько, сколько успел. Сначала он переправил жернова и прессы, затем кроликов и, наконец, людей из скрытой долины. Впрочем, Чжао не стал уничтожать проросшую кукурузу, ведь было маловероятно, что Баф увидит ее. Хотя даже если это случится, он все равно не смог бы ее распознать. Чжао весь день переправлял в пространственную ферму все, что можно, а потом приказал нежить немного разрушить замок, после чего забрал и ее. Рабы тоже упаковывали свои вещи, и хотя некоторые из них были практически бесполезны, но рабы очень дорожили ими, так что они не были готовы просто бросить их. Глядя на ситуацию, Чжао не мог не возненавидеть тот факт, что ему вновь придется вернуть всех в пространственную ферму. К тому же теперь причиной стала не звериная нежить, а люди. Тем не менее Чжао почувствовал себя намного лучше, после того, как они оказались в пространственной ферме. К тому же уже через мгновение после того, как они ушли, недалеко от замка на Железной горе появилась чья-то фигура. Разумеется, этим человеком был Баф. Заметив, что он уже там, Чжао был просто шокирован и впервые понял, насколько же могущественными были эксперты 9-го уровня. Путь от Городакаса к замку на Железной горе, если двигаться в обычном для этого мира темпе, занимал месяц. Даже Чжао, используя свою странную нежить, преодолел его за полмесяца. Но больше всего потрясло Чжао то, что Баф не шел или бежал, а летел по воздуху без каких-либо приспособлений. Это одна из величайших способностей экспертов 9-го уровня. Полет через пространство. Именно из-за нее их и называют псевдобогами или полубогами. Баф достиг 9-го уровня более чем 9 лет назад, так что среди 9-х уровней он считается довольно могущественным. Но кроме того, посмотрите на его внешний вид. Похоже, он пришел сюда не только для того, чтобы уничтожить нас. «Мастер, пожалуйста, сообщите Дранку, чтобы тот был крайне осторожным. Баф может направиться в гнилую топь», — угрюмо сказала сидевшая рядом с ним Мирине. Мирине была в плохом настроении, ведь Грина на этот раз тяжело ранили, и многие из его меридианов были сильно повреждены. Было довольно трудно думать о его полном выздоровлении, так что даже если он и восстановится, то в будущем уже не сможет вернуться в свое первоначальное состояние. Чжао холодно фыркнул. «Хорошо, тогда мы просто прекратим поставлять клану Персилу продовольствие. Давайте посмотрим, как они справятся с этим». Но Мирине, покачав головой, сказала: «Мастер, мы не можем так поступить. Ведь если мы это сделаем, то это приведет лишь к возмездию со стороны клана Персилу. И даже если они не смогут достать нас, то что им помешает отыграться на мисс Лауре?» Чжао немного успокоился, а затем потряс кулаком и сказал: «Разве такие вещи, как это, прощаются? Я просто не готов примириться с этим». Мирине вздохнула и погладила спину Чжао. «Мастер, сейчас мы должны просто перетерпеть. Но позже, когда мы станем достаточно сильными, то сможем сразиться с ними». Чжао сделал несколько вдохов, чтобы успокоиться. На этот раз он действительно был в ярости. Грин был старшим, которого он сильно уважал. Ведь когда он только попал сюда, на континент Арк, именно Грин постоянно заботился о нем, как будто он был его собственным дедом, раз он так много заботился о нем. Теперь же, когда он был ранен кланом Персилу, как же Чжао мог не злиться? Чжао успокоился и, повернувшись, чтобы посмотреть на Мирине, спросил: «Бабушка Мирине, как там дедушка Грин?» Мирине нахмурилась. «Все не очень хорошо. Его меридианы были повреждены, и теперь, если не обрабатывать их должным образом, тогда его сила будет регрессировать. Так что, возможно, он уже никогда снова не сможет стать экспертом восьмого уровня». Услышав это, Чжао стиснул зубы и ударил кулаком по столу. Он ненавидел себя. Почему же он не может повышать уровень своей пространственной фермы быстрее? Ведь если бы он сделал это, то наверняка смог бы выращивать травы, способные помочь Грину с восстановлением. Подумав о травах, Чжао вдруг вспомнил, что у него в амбаре лежат 4 магических персика, которые так и остались нетронутыми. Когда он получил косточку магического персика, пространство сообщило, что его мякоть может вылечить любые раны. Подумав об этом, Чжао повернул руку, и в ней появился большой персик, после чего он передал его Мирине и сказал: «Бабушка Мирине, дайте, пожалуйста, этот персик дедушке Грину. Мякоть этого персика поможет вылечить его раны. Однако, я не слишком много знаю о последствиях. Также, пожалуйста, сохраните семя». Мирине, конечно же, знала, что магический персик может помочь в приручении питомца. Однако она даже не подозревала, что его мякоть может излечивать. Теперь же, когда Чжао сказал ей об этом, она подумала, что это вполне возможно. Мирине сразу же взяла магический персик. «Хорошо, я дам его Грину». После чего она встала и вышла из комнаты. Чжао также встала и сказал: «Я пойду с вами». Они отправились в комнату старика. Сейчас Грин лежал на своей кровати, и его тело выглядело ослабленным. У него было бледное лицо, и обычно серьезный и сильный старик выглядел сейчас очень слабым. В данный момент о нем заботилась Мэг. Но когда Мирине вошла, то сразу же положила персик в руку Грина, при этом сказав: «Немедленно съешь это. Мастер только что сообщил, что мякоть этого персика может излечивать раны». Грин был ошеломлен на мгновение, а затем он вспомнил, откуда взялся этот персик. Поэтому он медленно сел и невежливо поднял магический персик и откусил. Однако как только он прокусил кожуру, то почувствовал, как из нее вытекает персиковый сок. Так что Грин поспешил всосать его. И тут вдруг вся мякоть магического персика превратилась в сок и потекла ему в рот. А после того, как он выпил весь сок из персика, кожура также превратилась в жидкость и была съедена Грином. Так что теперь у него в руках осталась только персиковая косточка. Стоит отметить, что она очень сильно отличалась от обычной. У семян обычного персика был естественный котлован, в то время как семя магического персика было гладким. В диаметре косточки была около 5 сантиметров, темно-коричневого цвета с белой выпуклостью в центре. Она ничем не напоминала обычное семя персика, а скорее была похожа на уменьшенную версию гранаты. Практически полностью поглотив персик, Грин почувствовал, как бушующее тепло течет внутри его тела. Поэтому он быстро положил косточку на землю и начал культивировать. Медленно поток тепла становился все больше и больше, и вместе с этим его боевой ци тек по всему телу. Поврежденные меридианы Грина, окунаясь в это теплое течение, сразу же начинали чувствовать себя комфортно. Это чувство, скажем, было похоже на то, будто все твое тело было погружено в горячий минеральный источник. Естественно, как член клана Будда, Грин изучал стиль дикого дракона. В этом мире боевая ци была разделена на две части. Первая – боевая ци с атрибутами и вторая – боевая ци без атрибута. Боевая ци с атрибутом еще раз делилась на две части. К первой принадлежали атрибуты тел самих воинов, в то время как к второй принадлежали атрибуты боевых приемов. И соответственно использовать боевую ци можно было только тогда, когда атрибуты обеих частей соответствуют друг другу. Например, если ваш атрибут тела ветер, то изучать вы можете только боевые приемы, основанные на атрибуте ветра. А при попытке использовать какой-либо другой элемент, вы бы получили травму меридианов или же словили бы случайный магический разряд. В отличие от боевой ци с атрибутами, приемами боевой ци без атрибутов могли воспользоваться воины с любым атрибутом тела. Безатрибутная боевой ци также подразделяется на две части. Низкоуровневая безатрибутная боевой ци и высокоуровневая безатрибутная боевой ци. Низкоуровневая безатрибутная боевой ци было довольно сильно распространено по всему континенту. Его изучали практически во всех военных академиях. Да что там, только что набранных солдат сначала обучали какому-то низкоуровневому безатрибутному боевому ци. Однако, практикуя его, было довольно трудно подниматься на новые уровни. С другой же стороны, высокоуровневая безатрибутная боевой ци давала значительно больший рост в уровнях. Однако на континенте лишь немногие практиковали его, поскольку кланы, в которых оно развивалось, не желали делиться своими секретами. Техника клана Будда Дикий Дракон как раз таки принадлежал к группе высокоуровневого безатрибутного боевого ци. Глава 156. Ожидание. Глава 156. Ожидание. После поглощения магического персика, травмы Грина были чудесным образом излечены. Он открыл глаза и увидел стоящую перед ним с озабоченным выражением Мирине, и не смог не похихикать немного. «Хорошая вещь, мои ранения полностью зажили». Услышав это, Мирине и другие не могли не вздохнуть с облегчением. Но в то же время Мирине спросила: «Ты действительно в порядке? Но ведь твои меридианы были довольно сильно повреждены». Грин кивнул головой и сказал: «Я в порядке. Этот магический персик действительно удивителен. Похоже, нам придется постоянно хранить несколько для собственных нужд». Чжао не мог не засмеяться. Грин встал с кровати и, посмотрев на толпу, спросил: «Мастер, что вы решили по поводу рабов? Теперь, когда они находятся в пространственной ферме, боюсь, некоторым из них будет сложно привыкнуть к этому». Чжао кивнул: «Рабы уже привыкли к жизни за пределами пространственной фермы, где у них были свои комнаты наряду с собственными скудными пожитками, которые они, впрочем, очень берегли. Клан Персил, просто подождите немного, и, рано или поздно, все, что вы дали нам, мы непременно вернем», — сказал Грин холодным голосом. В этот момент лицо Чжао также выражало глубокую ненависть. На этот раз клан Персил действительно зашел слишком далеко. Они даже попросили эксперта 9 уровня истребить их всех. Но клан Будда не знал, что в настоящее время клан Персил переживал даже больше, чем они, в особенности Кайзер. Ведь он совершенно не ожидал, что даже после того, как он использует эксперта 9 уровня, Грину все равно удастся сбежать. Если бы на этот раз Бавв действительно убил его, то им бы, можно сказать, очень сильно повезло. Однако, если они не смогли убить Грина, то для клана Персил настанут довольно хлопотные времена. Хотя Бавв и утверждал, что он сильно травмировал Грина, и теперь тот уже вряд ли снова когда-нибудь станет экспертом 9 уровня, у клана Будда все еще оставалось Мирине, маг воды 8 уровня. Если Мирине начнет непосредственно противостоять клану Персил, то в этом не будет ничего страшного. Но они боялись, что она начнет нападать из-под тишка, уничтожая их караваны. А ведь каждый год они отправляли их по всему континенту в больших количествах. К тому же вместе с ними путешествовали и некоторых из их многообещающих молодых членов клана, чтобы набраться необходимого им опыта. И если Мирине захочет отомстить, то она может начать избавляться от этих людей. При этом потери клана Персил будут довольно большими, так как они просто физически не смогут прикрепить эксперта 8 уровня к каждому каравану. Так что Кайзер чувствовал себя больным, поскольку именно он предложил этот план. Но вот только теперь он уже может рассматриваться как наполовину провальный. И только если Бафф сможет найти и убить Мирине, план можно будет считать успешно выполненным. Бафф также чувствовал, что все оказалось значительно сложнее, чем ему казалось в начале. Ведь после того, как он прибыл в замок на Железной горе, то обнаружил, что он совершенно пуст. И даже тщательно проверив окрестности Железной горы, он все равно никого не нашел. У экспертов девятого уровня также были свои слабости. Например, всякий раз, когда они куда-то приезжали, им нравилось использовать свое божественное восприятие, дабы обследовать место. Божественное восприятие было уникальной способностью, которую могли использовать только эксперты девятого уровня, и неважно, были они воинами или магами. Как только практикующий достигал девятого уровня, он получал способность божественного восприятия. Однако существовала и небольшая разница, так воин мог использовать свое божественное восприятие, чтобы покрыть все в радиусе 1 километра, в то время как маги могли растягивать свое божественное восприятие где-то на 3 километра. По прибытии в замок на Железной горе Бафф сразу же использовал свое божественное восприятие и никого не нашел. Он даже зашел внутрь крепости и снова провел поиск, однако и там никого не было. Если бы поисками занимался наемник, то, проверив такие детали, как толщина пыли в замке на Железной горе, сразу же понял, что его покинули совсем недавно. Однако Бафф не мог использовать подобные знания в данной ситуации. Ведь если задуматься о его опыте, то всю свою жизнь он лишь убивал людей, а всю нужную для этого информацию ему предоставляли уже собранной. Так что, ему необходимо было лишь зайти в двери, убить человека и убрать тело. Однако в этот раз ему не предоставили практически никакой информации. Так что он просто осмотрел крепости, никого там не найдя, полетел в сторону Железной горы, дабы поискать там. Впрочем, и там его божественное восприятие никого не обнаружило. И поскольку клан Будда так и не был найден, Бафф решил развернуться и полететь обратно, вместо того, чтобы направиться исследовать гнилую топь. Ведь хотя его и мало заботил остальной мир, он по-прежнему был верен клану Персилу. Так, что поскольку он не смог найти клан Будда, он планировал вернуться и рассказать своему клану об этом. Однако даже несмотря на то, что Чжао знал, что Бафф уже ушел, он не осмеливался выйти из пространственной фермы. Ведь он не знал, на самом ли деле эксперт девятого уровня уже ушел или он все еще где-то бродит около замка на Железной горе. И если Бафф все еще был там, а они выйдут, то их легко разоблачат. Таким образом, Чжао решил пока задержаться в пространственной ферме. Кроме того, пищевая сделка Чжао с кланом Персилу не была разорвана, и он не стал поднимать цену на продукты, так как всем было ясно, что сейчас не самое правильное время, чтобы ее повышать. Ведь если бы они действительно это сделали, то клан Персилу попытался бы отомстить. Хотя Чжао и не боялся их, он переживал, что целью их мести может стать Лаура. Настроение Кайзера было крайне плохим. Сейчас он сидел в своем кабинете, и документы, с которыми он должен был работать, просто лежали на столе, так как он не мог найти в себе силы заняться ими. Вчера он спланировал все правильно. После того, как Бафф убил бы Грина одним ударом, он смог бы отправить экспертов восьмого уровня в черную пустошь и убить Мирине, чтобы окончательно закрыть этот вопрос и получить поддержку большинства центристских старейшин, тем самым значительно стабилизируя его положение, как первого старейшины.